потому что они пели до последнего мгновения, держались за руки и пели, и говорили нам, что они идут домой. Мы смеялись и говорили, о чем они? Куда домой? Где их дом? Если не в крематории, откуда возврата нет, выход только через дымоходную трубу, дымом. Мы разрешили им немножко поплакать, и муж поддерживал ее словами. Мы сейчас встретимся с Иисусом, не плачь, будь радостной. И они опять запели. Я сейчас понимаю, какой это был величественный для них момент. Встретиться с тем, кому служили всю свою жизнь, и через смерть прийти к своему Господу. Но под дулом автомата у стенки мало кто не раскаивается в своем. А эти не дрогнули верой своей. Плачет брат, с плачом об этом рассказывает. Они были воистину верующие, не сдались, отдали жизнь и остались во свидетельство. Учениками 20-го столетия, мученики, о которых я сегодня, о некоторых из них свидетельствую. Один дорогой брат отсюда с Бухареста, брат Мазар, которого я персонально питал, и от моей руки он лишился жизни, хочу сказать о нем несколько слов. Этот брат был величайшим мучеником, знайте это. Он отдал жизнь за Господа Иисуса. Он проповедовал Евангелие по площадях, не обращая внимания ни на какие запреты. Его арестовывали, били, отпускали, он дальше проповедовал. Опять били, пытали, но он не сдал ни на один миллиметр. Братья, не сдавайте. Мы имеем Спасителя настолько дорогого. Не сдавайте, а приготовьтесь ко встрече с Богом. Так говорит пророк Амос. И в этот вечер я вам говорю, что нужно приготовление. Нам необходима та любовь к Богу, которая сильнее смерти, чтобы мы могли любить Бога и ближнего, как себя, чтобы мы были сильными, когда придет наше время, потому что мученичество не окончилось. Оно начнется вскоре опять, что нужно будет стоять пред дулом пистолета, нужно выстоять и не сдаться. Брат Степан, брат Георгий, брат Петр Духолеску, настоящие мученики 20-го столетия, дорогие мои, братья во Христе, которые, борясь, отстаивали истину и не сдались нисколько, и на сантиметр. Про таких говорю, пусть их Бог благословит наградами своими, а которые живые, пусть Господь держит их сильными, чтобы они трудились и дальше. А дальше хочу сказать вам, дети Божьи, что братья оттуда, с Запада, хотели вам помочь. Посылали Библии, сборники гимнов, но они не доходили к вам. Мы работали и ночью, и днем, непрерывно, чтобы никоим образом не просачивалась христианская литература к вам. Даже посылки, письма и телефонные разговоры были абсолютно подвержены проверкам. Те, кто входил в ваши дома под предлогом разных проверок, были никто иные, как наши офицеры службы безопасности. Они специально обученные ставили в ваших домах подслушивающие устройства, чтобы мы могли знать, о чем вы разговариваете. По церквям ставили информаторов, доносчиков, людей, которые доносили нам обо всем, что происходило в собраниях. Это были юды искариотские, люди, оплачиваемые специальным фондом. Они все были крещенными. Вы так знали, что они ваши братья, но поистине далеки от этого. Когда приезжали братья-гости из других мест, они были первые среди включающих магнитофоны. И кассеты передавались нам. Нам надо было знать все. А гости из других мест, которые по неосторожности произносили 2-3 слова чьего-то адреса или имени, это было для нас началом новых версий продвигаться дальше вглубь, пробираясь во все уголки. Кто из заграничных гостей чересчур рассказывал о преимуществах свободного мира, такому ставится соответствующий штамп в паспорте, и он уже больше никогда не мог приехать опять. Мы действовали особо внимательно в тех церквях, где служители не подчинялись нам, в том, чего мы добивались от них. Мы таковых крупнокалиберно штрафовали, а если это не воздействовало, мы шли дальше, о чем и говорить лишнее. Вы все это на себе испытали. Было много случаев, когда вы, которые уже в преклонном возрасте, идеально спрятанные от посторонних, молились о излиянии Духа Святого на церковь, и вдруг вас обнаруживали наши офицеры и милиция. Вы удивлялись, как это нам удавалось обнаруживать вас. Был Юда среди вас, и он был хорошо оплачиваемый, чтобы содействовать нам. Все может быть. Возможно, кто-то из таких есть и сегодня здесь среди нас. Я очень хочу, чтобы в этот вечер милостивый Господь благословил их покаянием, чтобы таковой остановился в своей деятельности и не был предателем Господа Иисуса, потому что велик наш Бог, Бог Израиля и наш Бог язычников. Деятельность секретных служб, которая существовала по всей Румынии, исполняла в полноте свои обязанности. И мы имели по 2-3 информатора в домах молитвы. Они следили друг за другом, не зная, что обослужат одному господину. У нас были законспирированы квартиры, где мы с ними встречались и абсолютно все знали о церкви.